Четвертое. Номенклатурный бакшиш. Казалось бы, номенклатурщик получает более чем достаточно, но ему и этого мало. Помимо официально выплачиваемых классом номенклатуры дивидендов с полученной прибавочной стоимости, номенклатурщик норовит урвать себе еще дополнительные проценты с капитала своей власти. Эти проценты взимаются в форме взяток. Взяточничество – не монополия какой-либо одной страны или социальной системы. Но есть у взяточничества определенная питательная среда – господство бюрократии. Чем больше бесконтрольная власть бюрократии, тем больше возможностей у бюрократических хапуг требовать взятки. Недаром именно в средневековых восточных деспотиях с их разветвленным чиновничьим аппаратом и полным отсутствием свободной информации – бакшиш постепенно пропитал все поры общества. Вместе со многими другими эта традиция восточных деспотий была перенесена на покоренную татарами Русь и прочно там укоренилась. Важно понять, приход к власти класса номенклатуры не ослабил, а наоборот, усилил традицию бакшиша, ибо именно при реальном социализме господство и бесконтрольность политической бюрократии достигают своего апогея. Брать взятки номенклатурщикам, конечно, официально не разрешается, за взятки даже наказывают, но наказывают редко и мягко, а взятки берут номенклатурщики часто и помногу. В классе номенклатуры существует негласная терпимость в отношении взяток. Она особенно очевидна в тех республиках Советского Союза, где исторически традиция бакшиша укоренилась наиболее прочно в Закавказье и в Средней Азии. Вот некоторые данные по Азербайджану. Данные достоверны. Они взяты из закрытых материалов ЦК КП Азербайджана. Их опубликовал выехавший в Израиль Илья Григорьевич Земцов, работавший в секторе информации при азербайджанском ЦК. Приведем ряд цифр, показывающих положение в Азербайджане, то есть не сенсационные вершины номенклатурного бакшиша, а его относительно рядовые размеры. Почем продавался в Азербайджане по ценам 1969 года пост районного прокурора? Он стоил 30 тысяч рублей. За эту относительно сходную цену член партии мог при наличии вакансии приобрести такой пост у секретарей райкома партии и стать блюстителем социалистической законности. Заметно дороже была должность другого блюстителя, начальника районного отделения милиции. Здесь цена была 50 тысяч рублей. За такую же цену можно было стать председателем колхоза. Пост, правда, теоретически выборный, но колхозники, как и все советские граждане, голосуют за кого приказано, так что это должность в номенклатуре райкома партии. Подобная же номенклатурная должность директора совхоза котировалась выше – 80 тысяч рублей, она выгоднее и открывает большие возможности продвижения в номенклатуре. Постойте, скажет читатель, что значит вообще цена на номенклатурные должности? Что, они в Азербайджане продавались с публичного торга? Нет, не с публичного, но продавались. За указанную сумму секретари райкома партии оформляли на покупателя номенклатурное дело и утверждали на приобретаемую должность решением бюро райкома. Полученные секретарями деньги становились приятным дополнением к их зарплате и номенклатурным пайкам. Но за то, чтобы стать секретарями райкома, им тоже надо было в свое время раскошелиться и гораздо щедрее, чем райпрокурору. Должность первого секретаря райкома КП Азербайджана стоила в 1969 году 200 тысяч рублей, должность второго секретаря – 100 тысяч. Эти деньги уплачивались секретарям ЦК, так как должности в номенклатуре ЦК КП Азербайджана. Посты секретарей райкома выгодные, власть большая, и, как видим, есть возможность получать хороший бакшиш. Поэтому они так высоко ценятся. В той же номенклатуре ЦК КП Азербайджана были должности и подешевле. Директор театра по цене от 10 до 30 тысяч. Директор научно-исследовательского института – 40 тысяч. Звание действительного члена Академии наук Азербайджанской ССР – 50 тысяч рублей. А вот место ректора вуза оказалось намного дороже, нежели звание азербайджанского бессмертного, до 200 тысяч рублей, в зависимости от вуза. Это определяется тем, что в зависимости от вуза же ректор взимал плату за нелегальное зачисление в студенты. В Институте иностранных языков 10 тысяч рублей, в Бакинском университете 20-25 тысяч, в мединституте 30 тысяч, в Институте народного хозяйства до 35 тысяч рублей. Как видите, место ректора действительно стоит 200 тысяч рублей. Реалистически обоснованный прейскурант был установлен не только для должностей районных руководителей, а также деятелей азербайджанской науки и культуры, но и для самих членов правительства Азербайджанской ССР. Пост министра социального обеспечения оценивался в 120 тысяч рублей, то есть дешево. Дополнительно нажиться за счет и без того мизерных пенсий и пособий для населения вряд ли представляется возможным. Почти столь же малообещающий пост министра коммунального хозяйства Азербайджана отпускался покупателю за 150 тысяч рублей, а вот место министра торговли, формально равное любому другому министерскому посту, стоило 250 тысяч, четверть миллиона рублей. В условиях хронической нехватки товаров это место обещает огромные прибыли.